Ну вот, ну хорошо. Спасибо большое. Ну, здоровья. Так, да, пожалуйста. Когда записки читают, спрашивают, вот как бы Господь знает, что вот этот Николай соответствует этому Николаю, а вот этот Василий вот этому Василию? Средняя. Почему? Вот, средняя арифметическая из всех Николаев. Да. Это всю кашу нашу разбирает. Да. Не, ну я думаю, что это, по-моему, не настоящий вопрос, мне кажется. По-моему, каждому человеку понятно, как, то есть не как Господь знает, но что это, что тут такого, что же за вопрос такой? Не, ну подожди, если ты про себя молишься, тебя Бог слышит или нет? Откуда он знает, что ты молишься про себя? Или ты обязательно должна кричать к небесам? Ну все, тогда это хорошо. Не, ну хорошо, но Бог. Хорошо, вот священник берет записку, он не знает, чья она, но Бог знает, чья она или нет? Кто написал эту записку, он знает? Или не знает уже? Или он там уже запутался с таких записок этих? А? Тоже, да, да. Он многоканальный. Или тут некоторое сомнение в том, что Бог не знает, как уже запутался в этих записках? Не, ну объяснить очень просто. Бог знает, чья записка. Он знает, кто этот человек и что он имел в виду, когда он писал Николай. Какого именно Николая? Поскольку, когда он писал это, то у него было некое представление о том, о ком же он пишет. Да? Правильно? Как правило. Вот можно по-другому. Конечно, можно взять. Я скажу, ладно, я напишу сейчас все имена по алфавиту. И не буду себе представлять, кто это такой. Александр. Там начну с Александра и кончу, не знаю, кем. Яковом, да. Да. И не знаю, кто это такие. Но тогда это, по-моему, профанация вот того, что здесь происходит. Тогда человек просто сам себя дурачит. Правильно? Но если он так хочет дурачить, то Бог над ним посмеется просто все. У меня был один раз случай, вот здесь мама написала имя, вдруг я сомневался, крещен ли этот человек православный. И тогда я сразу подумала, ну если вот она не крещена, тогда пускай это будет другая. И как бы представила себе этого человека, подумала, что как-то все-таки разберется. Ну, да. Да, вот именно. Разберется, я тоже думаю, да. Конечно. Ну вот. То есть таким образом надо ответить. Да? Бог знает, чья записка, что этот человек себе представлял при этом. И таким образом соответствие выстраивает. А я считаю, вот я так думаю, что сословно это непонимание человека вот этих вот связей. Наши советские люди ничего не имеют, как бы у меня нет души, у меня такая есть подруга, а у меня нет души, так и знаете, нет этой связи, поэтому у меня таких понятий невозможно объяснить. Нет слов сказать, да не делаю какой-то. Что именно объяснить? Да. Не, ну видишь, тут с каждым человеком по-разному, тут трудно какие-то, я думаю, общие вещи говорить, но, ну, скажем, если человек считает, что у него нет души, надо выяснить, что он имеет в виду, понимаешь? Я думаю, что вряд ли кто-то скажет, что у него нет мыслей. Если ты говоришь, скажем, ну, Господь видит твои мысли, а у меня нет никаких мыслей. Никогда не было и нет у меня мыслей. Да. Я не знаю, что у него есть мысли, и отрицает их существование. Да. Там нету мыслей, и все тут, понимаешь, да? И слов нету. Ну ты же говоришь, нет, это не слова. Да ничего. Да, да, конечно, да. Вот, то есть тут, ну, я думаю, что большинство людей все-таки согласятся, что у них есть мысли. Вот, можно сказать, что ну, то, что подразумевает под душой, твои мысли на разных уровнях, мысли, чувства, вот, и это Бог видит у тебя. Кстати, вот эта женщина, что? О которой на ветре говорили, она говорит, а я приду и подумаю, вот, которая говорит, что у меня, у меня нет души, да. Она говорит, а я сяду и подумаю, значит, мысли у нее есть. Вот. Ну вот, вот это Бог это видит, ее мысли. Да? Называем мы это душой или еще как-нибудь, в конце концов. Понимаете? То есть она, отрицая свое, существование своей души, отрицает, ну, я думаю, не мысли, конечно, и чувства свои собственные, да, которых вряд ли она сомневается, но их вечное существование. Да. Но это естественно. Многие люди отрицают это. Это тут ничего такого необычного нету в наше время. Многие отрицают вечное существование, признавая мысли, да, но отрицают свое вечное существование. Да. Но тут, видишь, скажем, ну, какого-то доказательства вечного существования, конечно, нету. Вот. А есть, конечно, есть, ну, некие указания на это, может быть, они есть. Но доказательств, конечно, нет. Ну, указания, например, в том, что у человека такая ну, необходимость осмысленности, например, потребность смысла, да, которая нигде в другой, в других аспектах природы не замечаем, потребность смысла. Да. Вот, и которая принципиально бессмысленная, случайная эволюция, создать не могла существо, случайный процесс не мог создать существо, которое отрицает случайность и требует осмысленности. Ну,